Огурцов утвердительно кивнул. «Угу! И это будет не автомобильная катастрофа, не винтовка. Тебе уже интересно?» «Пока не очень, Игорь Николаевич. Сейчас тебе станет интереснее. Ты получишь 50 000. Петров очень рассчитывал на эффект суммы. Губы Огурцова дрогнули в улыбке, но взгляд остался прежним, не мигающим, змеиным. Петров сел напротив Огурцова, захрустел суставами, выковырил тонким ключом из мундштука окурок. Душно здесь, жарко. Лицо генерала покраснело, на лбу и под глазами выступили капельки пота. Он промокнул лицо носовым платком и залпом выпил стакан минералки. «Много пьете», — сказал Огурцов. «Вот вода и выходит потом. Слишком много влаги в организме. Он сам постоянно избавляется от избытка жидкости». «Тебе бы, Огурцов, доктором работать, но ты не врач, а офицер. Вы думаете, я это забыл?» «Вот инструкция. Капитан яхты, наш человек, давно работает на нас. Насколько мне известно, ты неплохо разбираешься в машинах». «Я много в чем разбираюсь», — без всякой гордости произнес Огурцов. «Пойдешь на яхту механиком, я передам тебе маленькую мину с таймером, выставишь его на 6 часов задержки и спрячешь мину в своей каюте. Ночью уйдешь с яхты в акваланге. Яхта взорвется к чертовой матери, и ты вроде бы взорвешься с ней. Как только сделаешь работу, будешь свободен надолго». «На пенсию хотите отправить недвусмысленно?» Взглянув на генерала, спросил Огурцов. «Ну, это уж ты сам решай, Олег Васильевич, 50 000 тебе надолго хватит. Инструкция просчитана, продумана, так что никакой самодеятельности, никаких фокусов и экспериментов. Все надо выполнить буква в букву. Ты понял? Разве я когда-нибудь подводил?» Генерал достал очередную сигарету. Он нервничал. Подобное состояние его всегда охватывало при разговорах с Огурцовым. «Если понадобишься, я тебя сам найду». Огурцов держал в руках несколько страничек, распечатанных мелким шрифтом, и быстро читал. Его лицо при этом оставалось невозмутимым, даже ресницы не двигались. «Железные нервы», — завистью взглянув на Огурцова, подумал генерал. «Мне бы такие нервы, я бы уже министром стал. А может, их у него вообще нет?» Генерал часто и глубоко затягивался, расхаживая по комнате. Огурцов дочитал. «Ну что скажешь?» Огурцов передернул плечами и улыбнулся. От этой улыбки генералу стало немного не по себе. Лицо опять вспотело, а ладони стали влажными. «Черт бы тебя побрал, Огурцов, смотришь, как удав на кролика, словно не я твой хозяин, а ты мною всецело владеешь». «Ну да ничего, прорвемся», — подумал генерал, закручивая пробку на бутылке и пряча ее в кейс. Огурцов сложил инструкцию, спрятал в карман. Мужчины пожали друг другу руки. Генерал поспешно удалился. «За дурака меня держите, за болванчика?» «В польском преферансе? Ну-ну, посмотрим еще, кто из нас болван, а кто настоящий игрок». Олег Васильевич вытряхнул из пепельницы 2 окурка на старую газету, аккуратно свернул ее и, сунув в карман пиджака, покинул конспиративную квартиру. Он уходил как человек, твердо решивший, что его нога уже никогда не переступит здешний порог, а рука не прикоснется к дверной ручке. Выйдя на улицу, он снял с колечка 2 ключа, повертел их в пальцах, взвесил на ладони и, застыв на мгновение над решеткой колодца ливневой канализации, разжал пальцы. Ключи, чиркнув по железным прутьям, пролетели в узкую темную щель. Известный на всю страну московский телевизионный журналист Егор Королев проснулся со страшной головной болью. Зло чертыхнувшись, спустил ноги с кровати и босиком пошлепал на кухню. На холодильнике стояла коробка с лекарствами. Он принялся перебирать таблетки, сглатывая горячую слюну. Егор наполнил стакан водой, проглотил две таблетки сразу и сел у раскрытого настежь окна. Пододвинул к себе хрустальную пепельницу, левой рукой взял со стола пачку сигарет, вытряхнул одну, сунул в рот и закурил. Первая затяжка вызвала кашель. Из глаз потекли слезы, лицо исказилось. «Гадость какая!» — прошептал он. «Что, голова болит?» — услышал он голос своей подруги Оксаны Вербовой, но даже не обернулся. «Ты не курил бы с утра!» «А ты бы, между прочим, могла и кофе сварить. Знаешь, Егор, — сказала Оксана, поплотнее запахивая длинный шелковый халат, — я одному удивляюсь. Только одному? Я удивляюсь, что вообще жив остался. Как ты в таком состоянии смог до меня доехать?» «Как смог? Не помню. Наверное, сел и поехал. Ты же знаешь, когда я не могу ходить, то и езжу. Ты не мог взять такси?» «Взять мог, но...» «Думать не мог. У меня сегодня много дел, очень много. И что же это за дела?» Оксана обладала небольшим ростом, со спины напоминала подростка, но при этом у нее была крупная грудь, и это сочетание узких бедер с крупной грудью Егору нравилось до головокружения. Оксана быстро приготовила кофе и поставила на подоконник рядом с пепельницей чашку. «Крепкий, горячий, без сахара, без молока. Все, как ты любишь. Спасибо, родная. Не даешь умереть раньше срока». «Так что же у тебя за дела?» — спросила Оксана, садясь напротив Егора и закидывая ногу на ногу. «Ровно в 15 меня ждет Грибовский. Тебя одного? Тебя тоже. Мы его будем снимать?» «Нет, он с нами хочет поговорить. Опять грузить начнет». «Посмотрим», — сказал Егор, делая первый глоток кофе. «Ты умеешь оживить мужчину», — произнес он, чмокая языком. «Ты это о моих неприкрытых халатом ногах? О твоем напитке, знаешь, за что ты мне нравишься больше всего? Ну и варишь замечательный кофе, и все». «Это мое единственное достоинство?» «У иных и этого нет», — устало улыбнулся Королев. «Как мало ты меня ценишь», — шутливо произнесла Оксана, пряча колено в скользкий шелк цвета луковой шелухи. «Я и себя мало ценю. Ты врешь. Дай глоток». «Не дам», — сказал Егор. «Все выпью сам. Если ты такая жадина, то я сварю себе сама. А тебя...» «Обслуживать перестану». «В каком смысле?» Схватив Оксану за колено, сверкнул голубыми глазами Королев и уткнулся лбом в грудь подруги. «Вид у нас должен быть парадный?» Перебирая пряди русых волос, поинтересовалась Оксана. «Да, конечно, шорты, кроссовки, майки, бейсболки, все как положено, не забудь прихватить шарики из Макдональдса на палочках». «Нас в таком виде к нему не пустят. Естественно, не пустят. Мы в таком виде и не пойдем. Тогда что? Вечернее платье днем неуместно, делового костюма у меня нет. Пойдем, в чем мать родила. Хватит придуриваться. Ты можешь ответить на вопрос? С камерой мы идем, с диктофонами, с блокнотами или с глупыми улыбками?» «Ни камеры, ни диктофона, ни блокнотов брать не будем. О чем разговор зайдет?» Егор пожал плечами и запустил руки под халат. «Перестань. Мне сейчас не до глупостей. Я хочу принять душ и привести себя в порядок. Все-таки к важному человеку идем». «Да уж важный, дальше некуда. Мерзавец такой, что и клеймо ставить некуда. Если бы не он, — вставая, произнесла Оксана, — не знаю, что с нами было бы». «Ничего бы с нами страшного не произошло, жили бы себе и не тужили. Ни один Грибовский в хороших журналистах нуждается. Всем нужны убойные материалы, всем нужны разоблачения. Кто же должен озвучивать компроматы, достойно выставлять на всеобщее обозрение соперников, изобретательно поливать грязью, мазать их с ног до головы дегтем, вываливать перьях, купать дерьме так, чтобы даже через толстое стекло кинескопа, выключенного телевизора, они воняли в каждой квартире с утра до ночи. Опять за свое, киллер ты мой политический. Говоришь, словно в ящике сидишь, а не у меня на кухне. Ладно, извини, это все от твоего кофе. С утра, как выпью, мой мозг непроизвольно начинает фонтанировать. Мозг может фонтанировать лишь в том случае, если у журналиста случился мозговой разжиж. Не придирайся к словам, не редактируй. Оксана скрылась в ванной комнате, зашумел душ. Егор продолжал задумчиво курить и не спеша пил горячий кофе. Ровно без 10:30 темно-синий джип Егора Королева остановился у шлагбаума. Оксана нервно курила, глядя на двух охранников, которые по телефону связывались с хозяином дома. Наконец из-за двери показался охранник рангом повыше, подошел к автомобилю, поздоровался с журналистами, но не очень приветливо, заглянул в салон, поинтересовался: «Вы вдвоем, господа?» «Нет, нас пятеро. Что, не видно?» Несколько зло пробурчала Оксана и, высунув руку в окошко, стряхнула пепел, а затем подумала и швырнула на дорогу окурок. «Вижу, спасибо, проезжайте». Охранник в синей форме махнул рукой коллеге, и тот, нажав кнопку, поднял полосатый шлагбаум. Джип, взревев мотором, помчался по широкой асфальтированной дороге к массивным железным воротам. Загородный дом Грибовского был обнесен высоким кирпичным забором, таким, каким обносят заводы, институты, склады. На заборе медленно поворачивались видеокамеры, следя и за дорогой, и за периметром. У ворот появился еще один охранник, тоже заглянул в машину, поздоровался, сказал в рацию несколько коротких слов, и створки ворот бесшумно разъехались. «Злая ты какая-то, Оксана», — сказал Егор, въезжая в ворота. «Я свою злость на охране вымещаю, чтобы быть любезной с Грибовским». Машина остановилась на специальной площадке в метрах в 20 от дома. Хозяин Грибовский вышел на крыльцо. Одет он был абсолютно по-домашнему. Серая рубашка с короткими рукавами, светлые брюки, мягкие кожаные туфли. На голове бейсболка, по-молодежному повернутые козырьком назад. Он легко сбежал с высокого крыльца, поцеловал Оксане руку, одарив женщину лучезарной улыбкой. Затем пожал руку Егору Королеву. «Рад вас видеть, дорогие!» Мягким и вкрадчивым голосом произнес он. «Ты, Оксана, просто не отразил. Зима, тебе очень идет новое платье. Проходите, я вам очень рад». Грибовский был сама учтивость. «Теплый, человечный и мягкий», — подумала Оксана, — «как дерьмо». Они вошли в огромный холл, центр которого устилал черно-зеленый ковер с арабским орнаментом по краям.